сезон. А так хотел на море, море. Дождиском будет меня, ведь я всего на треху. Я еду в сезон. А так хотел на море, море. Дождиском будет меня, ведь я всего на треху. Суд по моему делу уже начался. Блатному он может только сниться. Зачем украл я тот люк, который сдал на металл? Ну в яму упал участковый. Взглянув, он вспомнил меня, ведь прошлым летом я с кентом пустил там ему колеса. Зачем схватили меня, ведь на дворе уже весна, и скоро наступит лето. Я еду в сезон, а так хотел на море, море. Дождиском будет меня, ведь я всего на треху. Я еду в сезон, а так хотел на море, море. Дождиском будет меня, ведь я всего на треху. Увидишь, каким приду я пацаном, как мастюхи божественно сияют там. За 3 года заработал я, малыш, сколько здесь не получают. Махну смолой на море, но не в Турцию ж я. Мы едем в Бердянск с тобою, мой лосось. У нас будет там все. И рыбка, водка с пивом. В бассейне тебя я поцелую крепко. И пусть знают все, что девочка Оксана со сланерой дождалась. Я еду в сезон, а так хотел на море. Дождиском будет меня, ведь я всего на треху. Я еду в сезон, а так хотел на море, море. Дождиском будет меня, ведь я всего на треху.